1 Коринфянам 4:10. Мы безумны Христа ради. Друзья, сегодня побеседуем о мудрости, о безумии. Давайте возьмем для примера Авраама. 12-е Бытие и немножко о его безумии побеседуем, но о безумии ради Бога. 12-е Бытие с самого начала. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, и пошел Авраам». Друзья, я не знаю, сколько времени дал Бог на размышление. Скорее всего, Он не давал ему время. Просто сказал, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Землю эту Он не указал. Он говорит, я только укажу тебе. Вот такое вот короткое сообщение, и написано, и пошел Авраам. Друзья, у Авраама могли быть очень многие вопросы и без ответа. Ну, например, куда? А когда? Сразу или не сразу? Я не знаю, что он делал с жильем со своим, что он сделал с землей. Наверное, у него земля была своя. Что он сделал со скотом своим. Все это выносится за скобки. Ничего здесь не говорится. У него могли быть такие вопросы. А где там буду жить? Кто ему ответит? Друзья, дело в том, что он во всех вопросах был в изоляции. Он ни с кем не мог посоветоваться. Никто не мог ему какой-то совет дать. А сколько я там буду, ничего не известно. Друзья, он решал задачи с тремя неизвестными. А вернусь, тоже не знает. Ну, соседи могли бы задавать вопросы. Авраам, а куда? Не знаю. Разумно? Наверное, ни одного путешественника не было на земле, который бы так вот собрался и на все вопросы отвечал бы, не знаю. Наверное, такого случая не было. Хоть какие-то данные были бы. А вернешься? Не знаю. Друзья, он меняет все дорогое, каждый кустик, он сколько лет там прожил, на все чужое, он ничего не знает, чужой язык, чужие обычаи. Меняет покой на беспокойство. Наверное, ни один день у него не был в покое. Оставил родину, оставил близких, друзья, да еще и в таком возрасте. Ну, а что должен говорить вот здравый смысл Авраама? Что должен говорить? Господи, ну, ты передо мной ставишь такие задачи, это я их не в состоянии решать. Друзья, а у Сары могли быть вопросы? Например, дорогой, а куда? Дорогая, не знаю. Ну что, направо, налево, куда? Я не знаю. А долго? Не знаю. Друзья, на все вопрошания могло только быть одно. Не знаю. Но у него вместо карты географической, что у него было? Друзья, Божье присутствие. А вместо компаса? А вместо компаса у него доверие Богу. И пошел. Друзья, если так по-человечески, то это чистое безумие без всяких примесей. Теперь неожиданность. Он пришел В землю Ханаанскую прошел, до Сихема, кругом прошел, а там все занято. Ни одного места свободного. Но он не сделал такой вывод: Господи, ну что ж, надо вернуться назад. Нет, не вернулся. Еще серьезнее, друзья, испытание за испытанием. А то голод был в той стране. Друзья, смотрите, вот корни безумия уходят очень глубоко. Очень далеко уходят корни. Но зато, друзья, с Авраама начинается история создания Божьего Израиля. С Авраама. И вот эти три текста 12 главы, 1, 2 и 3, друзья, это тематический центр всего Пятикнижия, всей Торы. Да, это кульминация, это все тут содержится в этом. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, а я произведу», друзья, семь библейской цифры, «я произведу от тебя великий народ, полнота, благословлю тебя, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли». Все, больше Бог ничего не мог добавить, а больше и добавлять нечего. Полнота. А по-человечески только можно расценить как безумие, но ради Бога. Давайте посмотрим еще один момент в жизни Авраама, это 22 глава Бытие. Здесь, я не знаю, как мы расцениваем, легче ситуация или, может быть, наоборот, сложнее. Бог говорит так: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Друзья, единственного твоего – это значит законный брак только с Сарой, а с Агарией – незаконный. «Возьми единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Друзья, я не знаю, вот когда Бог ему сказал: возьми сына, иди, закали его и сожги. Написано, Авраам встал рано утром. Немножко странно, да? А как можно ложиться спать? Лежал, спал или не спал, это неизвестно. Видимо, ночь была очень тяжелая. И Бог не назначил время, когда? Нет. Вот возьми, закали и сожги. Все. Друзья, Авраам не сказал ни одного слова Богу. Хорошо. Ну ладно, или подумаю, или я решу. Нет. Друзья, он не словом ответил Богу, а он Богу ответил делом. Встал рано утром, оседлал осла, все по-бытовому, осла, взял с собой двоих отроков. Друзья, а вопросы могут возникать и очень серьезные. Какие чувства должен был побороть Авраам? Сынишку, да? В Актюбинске брат один жил, может быть, и сейчас живет. Знаете, армия, присяга. Подумал, и брату говорит, так палец положил, говорит, руби. И тот ему отрубил. Друзья, ну одно дело отрубить брату палец, а другое дело заколоть сына и сжечь. Есть разница, да? Какие чувства должен был победить Авраам? И он опять в изоляции. Бог говорил с ним. Никто ничего не знает. С кем посоветоваться? Кто поддержит? Авраам один на один с Богом. Друзья, а как вы думаете, он Саре что-нибудь сказал? Дорогая, я возьму сына, там пойду, я его за колеса вгоню. Скорее всего, он ей ничего не сказал. А если бы сказал, что бы получилось? Ой, друзья, она бы за ноги его схватила, и ничего бы у Авраама не получилось. Друзья, но если бы Измаила еще куда ни шло, но Исаака... Ну, хорошо, у него могли бы возникать вопросы. А как же исполнится обетование? Господи, ты же мне сказал, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. А каким образом благословятся народы? Через сожженного Исаака благословятся народы. Друзья, я не знаю состояние Авраама, но мне кажется, что он умел отгонять от себя вот эти мысли. Он умел только настраиваться на одну волну, но что у него внутрях было, друзья, я не знаю, трудно сказать. Теперь, ведь он воспитал Исаака очень послушно. Очень послушно. Вот. И смотрите, у меня такие вот рассуждения. Написано, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место. Три ночи. Я не знаю, что это за ночи. Хоть одну минуту он мог заснуть, это три ночи. Вот, и все-таки Авраам уже в возрасте, и надо идти, не спавший три ночи, идти где-то 70 километров по географической карте. Он шел на то место, а теперь отрокам говорит, а вы здесь останьтесь. Он понимает, что отроки ему помешают. Отроки не дадут убить Исаака. Останьтесь здесь, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Друзья, а вот Исаак, он тоже немножко понимает, ему где-то уже было, может быть, лет 15. Почему? Потому что он уже способен был дрова сам для себя нести, для того, чтобы костер разжечь. Авраам на него возложил эти дрова, и вот они вместе идут. Ну, и Исаак понимает, что агнца нету. Он задает вопрос. Отец мой, вот огонь, дрова, а где же агнец? Авраам говорит, Бог усмотрит. Друзья, вот это усмотрит, оно такое мудрое по-божески, но оно безумное по-человечески. Вот, и теперь они пришли на это место. Вот, ну, я думаю, что Авраам не сам это стал делать, жертвенник. Я думаю, что Исаак ему помогает делать жертвенник, на котором сейчас его заколят. Вот, и какие-то камни там или что. Наверное, он отца не оставит одного в этой работе. Вот, и собирает себе, и раскладывает дрова, и все. Теперь, я не знаю, друзья, чье безумие больше, Авраама или сына. Ну, Исаак уже понимает, потому что Авраам берет веревку, направляется к нему. Исаак уже понимает, чем дело пахнет. Молчит. Ни слова, ни звука. Но если бы по-здравому, по-нормальному, ну, первое предложение, какое я, например, сказал бы: отец, в своем ли ты уме? Что ты делаешь? Ну, попытаться как-то вырвать веревки или вырваться из веревок? Ничего подобного. Ни звука, ни движения. Вот стоит, он его связывает, ложит, вытаскивает ножик. Вот, уже даже так простер Авраам руку свою и взял нож. Простер, я не знаю, это поднял над ним или не поднял. Да, ну, простер, да. Ангел говорит: не поднимай руки. Ну, может быть, по другим переводам что-то другое. Но, во всяком случае, если по-русски, то он еще не поднял над ним. Но ножик уже, конечно, Исаак видел. Я не знаю, чье безумие больше. Исаака, которого он так воспитал послушным, что даже нож или огонь – это, пожалуйста, отец, я тебе полностью повинуюсь. Вот это есть, друзья, безумие. Вот. И теперь, когда он идет эти три дня вместе с Исааком, надо же сделать вид, что ничего подобного нет, чтобы никакая скорбь там, лишние складки там на лице или слезы там где-нибудь в тишине, красные глаза. Нет, Исаак бы сразу догадался, в чем дело. Друзья, ни слезинки. И самое интересное, друзья, и самое глубокое, наверное, во всей этой ситуации – Авраам не знал, что Бог остановит его руку. Это он не знал. И не мог знать. Он знал, что надо его таки заколоть. Ножик основательно поточил, все в порядке, чтобы не несколько раз, а один раз. Друзья, безумие. Что такое безумие, друзья? Безумие – это поступать против доводов разума. Это есть безумие. Разум подсказывает одно, а человек делает другое. Если бы разумно, Авраам бы сказал: нет, Господи, ты просишь слишком большую жертву. На это я не пойду. Друзья, Авраам доказал, что никакая жертва ради Бога не может считаться слишком большой. Вот это доказал Авраам. Почему он и отец всех верующих? Никакая жертва, какую бы ты ни принес Богу, нельзя считать ее слишком большой. И в этой ситуации Бог испытал, ну, самые глубины сердца Авраамова. Все, глубже уже вроде и некуда. Вот. Авраам не понимал, конечно, всей глубины происходящего. Вот Бог глубину ему не открывал. Друзья, и третий момент, на котором я хочу сейчас остановиться, это 14 глава «Бытие». И на этом моменте мы немножко остановимся. Я, собственно говоря, об этом хотел говорить сегодня. 14 глава. «И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе». Ну, как разумно. Друзья, что тут произошло? Была война. Лот был в опасности, Авраам его выручил из этой неприятной ситуации, напал, значит, ночью на этих царей, тут разбил их полностью, все, и он возвращается теперь как победитель, вот, как большой человек. И даже царь Содомский выходит, вот этот нечестивый правитель выходит навстречу. Вот. Бог так возвысил Авраама в глазах народов, что даже этот Содомский царь вышел и приветствует его как победителя. Но при этом он делает условие: давай, ты людей мне отдай, какой же я царь без подданных, без людей, а содомские сокровища возьми себе. Ты же все-таки жизнью своей рисковал, ты проявил вот такой поступок и рассудил царь мудро. Раз подвергал жизнь опасности, раз ты воевал, получи награду, содомские сокровища. Я не знаю, сколько Авраам думал, может быть, вообще не думал. Он сразу поднимает руку, наверное. Я так думаю, что сразу. Потому что не написано, что содомский правитель дал ему время. Наверное, он сразу это сделал. И сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли. Для чего поднимает? Друзья, поднятая рука – это клятва. Это клятва. Что даже нитки и ремня от обуви из твоих сокровищ я не возьму. Друзья, он ничего не взял от нечестивых. И вот на эту тему я хотел сегодня немножко побеседовать. Там было что брать, да? Содомские сокровища. Там есть что брать. Хоть лопатой греби. Ни нитки, ни ремня. Друзья, Лот запутался в этом Содоме. Он даже если бы захотел поднять руку, он не смог. Нитки его запутали, а ремни связали. Он ничего не мог бы с рукой сделать. У Авраама рука была свободна, чтобы поднять. Друзья, современный Содом во всех его видах, во всех его формах – это орудие князя, имя которому дьявол. Это все его система. Очень мудрая, очень продуманная, очень тонкая, все взвешенное. Это система, это не хаос, это не беспорядок. Там все продумано. Друзья, но дело в том, что через эту продуманную систему дьявол силится извратить стремление христианина. У него только одна задача. Только совратить церковь, только сбить тебя с правильного пути. Больше у него никаких целей нет. Оголенная проблема. Все. Друзья, я так вижу, вот, что наше братство Авраамово, наше братство с поднятой рукой, и на курсах вижу эту поднятую руку. Но в чем я вижу эту поднятую руку? Друзья, у нас сольфеджио свое, да? Не содомское сольфеджио у нас. Ни Островского, ни Калмыкова, Фридкина. Нет, мы это сольфеджио не берем. А что, ихнее сольфеджио хуже? Преподаватели по сольфеджио. Наше сольфеджио лучше или ихнее? Притаились. Да что наше сольфеджио по сравнению с ихним? Там все продумано, там многолетняя практика, там такие специалисты с такими лбами и ушами. И это... Хорошие учебники, хорошие. И такой опыт. Но мы руку подняли. И сольфеджио ни нитки не возьмем оттуда. И не взяли. Не взяли. Друзья, хоть одну партитуру мы играем содомскую? Нет. И этого ремешка не взяли. И я радуюсь. что братья держат руку поднятую. Конечно, сатана хочет ее хоть немножко, но если не опустить, то, по крайней мере, как-то согнуть ее. Ничего не получается. Рука стоит твердо. Друзья, мы преподавателями садомлянами не пользуемся. У нас свои преподаватели. А что, наши преподаватели лучше, чем ихние? Качает голова, нет, не лучше. Ох, какие там скрипачи преподаватели. Лауреатов готовят. Да что мы с вами тут? Елозим это. Вон, где вся. Друзья, садомлян не нанимаем. И слава Богу, и очень хорошо. Но вот в этом-то и безумие, когда можно воспользоваться лучшим, проверенным, апробированным столько лет, десятки лет. Что, у нас учебник по гармонии лучше, чем у них? Ну, собрали там тетрадочку, конспектик сделали со всех этих учебников. И даже своей хрестоматии нет по гармоническому анализу. Но в садом не идем. Рукой не можем взять, она занята. Друзья, ну теперь давайте. Есть еще одно братство, но уже не с поднятой рукой, а с опущенной рукой и головой. Это все хабе. Давайте посмотрим, что у них происходит. Во-первых, они взяли курс, и очень серьезный курс. Друзья, это не просто слова. Это слова отчета. Это руководство к действию. Евгений Гончаренко пригласил музыкантов и пасторов на конференцию. Откуда они приехали, друзья? Как вы думаете? Музыканты, пасторы, пресвитера, наверное, служители приехали на конференцию под названием «Музыкальное служение в церквах ЕХБ». Ну, день какой-то, место назначили, съехались. Наверное, там не 5-10 человек, а там знать такая духовная, очень серьезная. Музыка, вот, и теперь, значит, музыка изменяет дух и лицо церкви. Это точно, друзья. Ихняя музыка уже точно изменяет дух и лицо церкви. Вот, и Гончаренко так говорит, что пришло время реформировать литургию служения в церквах ЕХБ. Время пришло. Это реформация этой литургии сейчас в самой лихорадке находится. Они хотят это сделать очень быстренько. Вот. Ну, а что такое реформировать литургию? Сейчас мы прочитаем, что относится к этой реформации. Значит, здесь написано так. Однако это, то есть это реформация литургии, однако это должно быть сделано грамотно, в библейском духе, не знаю, что они понимают под библейским духом, в библейском духе необходимо привлекать музыкально одаренных братьев к служению. Друзья, всех, кого только можно, вот, они привлекли. И пасторов тут, и всех они привлекли, и, значит, начинается эта реформация. В каком духе? А вот в таком. В Бежецком храме Возрождения, так называется храм, регулярно проходят симфонические концерты. Друзья, как вы думаете, это откуда они берут эти симфонические концерты? Кто как думает? Ну, симфонические оркестры они откуда берут? Как? Филармония, я тоже так думаю. Ну, в крайнем случае, в консерватории или в училище, там немножко пониже. А так, по-моему, филармонии, конечно. Симфонические концерты. Так как там находится единственный в городе орган. Я не знаю, какая связь симфонических концертов с органом, не знаю. Ну, как-то догадываться можно, но трудно сообразить, почему симфонические концерты надо давать, где стоит орган. Не знаю. В дни фестиваля в Бежице дважды давали музыкальный спектакль. Друзья, пришло время реформировать литургию. Как? Симфонические концерты, музыкальные спектакли, то есть превращают в сцену артисты с переодеваниями. Ну, там это все парики, там, ну, что там, гримируются, я не разбираюсь в этой кухне. Вот. В дни фестиваля в Бежице дважды давали музыкальный спектакль. Дважды успех имел. Спектакль имел успех. Дважды. «Дитя любви». В исполнении театральной группы, не знаю, что это за театральная группа и где они ее взяли, эту театральную группу, и хора из Петербурга. Я думаю, что и то, и другое это они взяли из Содома. Вот, и театральную группу из Содома, и хор из Содома. На спектакль, это уже не богослужение, на спектакль, это идет, друзья, реформация литургии. На спектакль были приглашены неверующие горожане. Друзья, как мудро, а? Как мудро, друзья, я не перестаю удивляться их мудрости, а? Но ведь не идут люди в церковь. Раз-два и больше нету. А на спектакль. Неверующие горожане сейчас расклеют все стены и заборы. Да придут же люди. Придут на спектакль. Да успех какой. Давайте второй раз. Может, уже десятый раз дают. Я не знаю. Идут люди. Так там с ними можно в контакт войти. Там, по ходу дела, пока там... Они переодеваются там в свои эти тряпки, так можно тут хоть о Христе сказать? Хоть подарить на память там, не знаю, если не Библию, то, по крайней мере, какой-нибудь там трактатик. Как мудро, друзья. Если они к нам не идут, так мы и должны к ним пойти. Ох, как мудро, друзья. Очень мудро. Ну, а теперь, что такое мюзикл? Я не знаю, я переворачиваю вот эту страничку, и тут кто-то постарался написать, что такое мюзикл. Это английское слово «музыкально-сценическое произведение». Мне кажется, что мюзикл, он возник не в церкви. Он в церкви и не мог возникнуть. Он возник в Содоме. Это музыкально-сценическое произведение, в котором используются различные средства эстрадной и бытовой музыки, драматического искусства, хореографического искусства и оперного искусства. Жанр сформировался в США в 1920-30-х годах. Расцвет в 40-х-60-х. И тут фамилии, кто участвовал в этом жанре, и кто поднял на большую высоту Портер, Бернстайн, там, вот, другие. Вот. Значит, мюзикл – это музыкальное представление или фильм, сочетающий в себе элементы эстрады, опереты, балета. Друзья, вот это идет реформация литургии служения. Вовсю идет. Вот. И каким образом проходит евангелизация? Очень широким фронтом, думаю. Думаю, что там братья не глупые, они мудрые. Они сейчас вот этой евангелизации в Брянске, через театр, через вот этот мюзикл, и тут написано так, друзья, вот, нет возможности в кратких новостях описать все, что мы видели и услышали. Брянск – это духовный оазис, в скобочках помойка, духовный оазис нашего братства. Это был фавор для присутствующих. Аналогично евангельскому апостолу Петру, ведущий заключительное собрание, Петр Кравчук сказал, друзья, какое сравнение лестное, да? Аналогично евангельскому апостолу Петру, теперь Петр Кравчук сказал, хорошо бы на этом нам закончить жизненный путь. Сохрани, Господь, закончит вам жизненный путь вот в этих, как они называются-то, что они там на голову натягивают? Как? Парики всякие там, вот это вот. Да, вот так хорошо бы закончить жизненный путь, потому что лучшего здесь на земле уже не увидеть. Но я так читаю, лучше бы этого на земле не видеть. Друзья, вот пишет очень выдающийся человек Джон Проктор или Проктор, не знаю, с какой стороны ему ударение дать, доктор философии, генеральный секретарь Всемирной академии искусств и наук, член президентского совета Международной ассоциации «Мир культуры США». Друзья, только одну фразу прочитаю. Но сколько за ней стоит, сколько планов, сколько действий, сколько людей в это дело. Посмотрите, живая культура. Друзья, для него культура живая. Содом. Живая культура предполагает связь с культурным наследием. Через что? А вот регулярно симфонические концерты. И не только в Бежецком монастыре. Повсюду в Брасе будут проходить концерты симфонические. Будут приходить меломаны, любители. Может быть, откроют оперу христианскую, оперету или мюзикл, все равно. Откроют христианский, люди валом повалят. Это будет. Друзья, живая культура предполагает связь с культурным наследием. Но есть и другая точка зрения, о которой я потом немножко ниже скажу. А вот есть программа концерта «Открытые сердца» называется. «Открытые сердца». Значит, концерт состоит из такой программы. Музыкальная группа Церкви Надежды города Перми. Музыкальная группа. Хореографический ансамбль «Лилия». Я не знаю, что это за ансамбль хореографический, но мы понимаем, что такое хореография. Это балет, это танцы, там народные или профессиональные, там, я не знаю, какие. Грузинские, армянские, русские. Я не знаю, какие танцы. Хореографический ансамбль «Лилия». Молодежное кафе-клуб «Агапе». Как мудро, друзья. Как мудро. Молодежь к нам не идет. Она вся там проглочена рок-музыкой. Что, конспект учите, да? Нет. А я думал, вы там по сольфеджио это интервалы повторяете. Нет? Друзья, как мудро хореографический ансамбль. А если будет успех, друзья, они будут посылать учиться своих детей куда? В хореографические училища. Это время придет, да и аминь. все дети там будут хореографической заниматься деятельностью. И это будет очень мудро. Почему? Чтобы здесь потом хореографические ансамбли делать в церкви. Это очень мудро. Друзья, свои курсы будут открывать хореографические. А кого будут приглашать? Содомских специалистов. И они там будут на пальчики крутиться. Друзья, придет время, когда ходить, учиться хореографии, надо идти в прекрасный балет. В московский балет. «Лебединое озеро». Посмотреть, как хореография, высокая хореография. Это все будет. Друзья, это не фантазия, это реальность. Вот она, эта реальность. Теперь посмотрите программа. Гимн «Радостно пойте все». Танец «Сударушка». Где они взяли эту сударушку? Кто она такая? И что танец, как танец должен показать сударушку? Я не знаю вообще, кто такая сударушка. Кто это такая сударушка? Может, знаете кто-то? Я не знаю. Но надо показать эту сударушку. Песня «Я благодарю». Танец бабочки. Ну, наверное, не братья. Сестрички там порхать будут. Песня «Господи Боже, помилуй, прости». Танец лилия. Как лилию танцевать, я не знаю. Песня «Господь пастырь мой», танец Мария. Личное свидетельство какой-то тут сестрички. Песня «Посмотри, как горит свеча», танец «Птица». Видеофрагмент кинофильма «Иисус». Друзья, кино придет. Это будет результат реформации литургии. Да, экран, все будет. Люди валом будут валить в церковь. Да. Театральная постановка «Сын». Песня «Бог есть». Теперь песня «В жизни все может быть». Для всех молодых людей после концерта работает молодежное кафе «Агапи». Как мудро, друзья. За чашечкой чего-то там, не спиртного или спиртного, я уже не знаю, что там в этом кафе, так можно хоть проблемы решать с неверующими людьми. Приглашать их на собрание. Как-то не чуждаться этих людей. Как мудро, друзья. И это в малом зале клуба. Молодежный кафе «Агапи». Для всех детей, это для молодых людей, а для всех детей после концерта веселые клоуны. Я не знаю, это клоуны, это свои клоуны или содомские. Это я не знаю. Веселые клоуны и кукольный театр. Друзья, это все в фойе клуба. Значит, малый зал клуба – это кафе «Агапи», а фойе клуба – это кукольный театр. Пришло это время реформации. Друзья, теперь один человек так говорит. В какое время мы с вами живем? Традиционно светская культура и светское искусство содомское, традиционно, то есть испокон веков, были врагом церкви и нашего спасения. Я делаю остановку, чтобы хорошо прошло. Врагом церкви и нашего спасения. Мирское искусство никогда не было другом спасения, но только врагом. Потому что там есть свой князь. И в музыке есть свой князь. У него там свой порядок музыкальный у этого князя. А теперь он говорит дальше. Подумать только. Мы дожили до таких чудовищно безобразных времен в сфере искусства, культуры и всего прочего, когда классическое искусство становится уже союзником церкви. Симфонические концерты регулярно. союзником церкви. Это чудовищно безобразное время мы его сейчас проживаем. Классическое искусство становится уже союзником церкви и нашего спасения. Друзья, какие разные точки зрения. Реформация литургии и чудовищно безобразное время в этой реформации. Друзья, у меня желание такое, чтобы все-таки наши братья и наше братство удержали руку, на которой повис Содом, чтобы только эту руку вот туда, а чтобы мы удержали. И в плане учебников, когда будем составлять хрестоматию по гармоническому анализу, чтобы ничего из Содома туда не попало, чтобы ни одна партитура содомская здесь не звучала. Давайте об этом помолимся. А сатана так не любит, когда мы безумны ради Христа. Он хочет, чтобы мы были мудрые во Христе, не без Христа, а мудрые во Христе. Так написано. А мы безумны Христа ради. Давайте помолимся, чтобы мы так в этом безумстве и оставались, но зато мы пред Богом будем мудрые. Давайте помолимся об этом. Аминь.